В России, Китае, Болгарии, Мексике и других странах проходили наши культурные выставки в честь 105-летия со дня рождения великого Ким Ир Сена. На видном месте выставочных залов были установлены фотопортреты Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Там были экспонированы фотографии о славной революционной жизни и заслугах Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, фотографии о революционной деятельности Ким Чен Ына. Также были выставлены их бессмертные классические труды, литература об их величии, книги, фото, почтовые марки и произведения изобразительного искусства, показывающие борьбу нашей армии и нашего народа, 5000-летнюю историю и славную культуру нашей нации. Посетители смогли также увидеть и цветы Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.